Помню, мы с ним, с Драгомановым, поехали по заводам в Сальские степи. Ехали со 105-го завода на 32-й, большаком на пролетке. И вот памятник Тачанке. Мы-то, конники, смотрим на эту скульптуру своим взглядом. — А можешь себе представить, — заговорил Драгоманов, — как я на это смотрю, если сам так сидел и за вожжи держался? Когда поравнялись мы со скульптурой, один из наших коней даже заржал, заупрямился и капризно ударил в землю копытом. — Натурально сделано, — подтвердил его мнение Драгоманов и нахмурился. — Видишь, металл, памятник, история. Молодость моя уже история. Мне-то все кажется, будто жизнь впереди, а меня в один музей с Дмитрием Донским. В бронзу, а у меня еще кровь по жилам бежит. Подумал я тогда, глядя на него. Тебя, если из седла тащить, то, пожалуй, туловище оторвешь, а ноги так и останутся в стременах. Глубокая посадка. И с ковбоями я о том же спорил. Они ведь нас, спортсменов-конников, за своих не признают. Нет. А вы как думали? Показывают памятник. Вот, говорят, всадник нашей истории. Поль Ревер, памятник в Бостоне. Что ж, стремена отпущены на всю ногу, посадка ковбойская. Объясняют. Он скакал всю ночь, и с той ночи Америка осознала себя Америкой. Ясно, ночь напролет не поскачешь по-обезьяньему. Скорчившись и привстав на стременах, как едем мы, жокей. Но речь ведь идет не только о посадке в седле. Позиция в жизни. Ковбои считают, плох тот, кто не глубоко сидит. А как сидят наши казаки? Как вообще весь Кавказ в седле держится? Или азиатские степи? Вросли в седло. Бывалые кавалеристы рассказывают, что они на походе так и спали в седле. Спали, ели, словом, жили, не слезая с лошади и не отходя от конюшни ни на шаг. Тут и вырабатывались глубокие эпические натуры. Эти люди говорили: «Мир галопа, волшебный мир». Они говорили: «Всю жизнь на благо лошадей». Фанатики, философы и мастера. Ими столько сделано, столько вложено в лошадь души, что и нам еще надолго хватит. Почему наши армейцы выиграли приз нации? Почему мы европейские чемпионы по троеборью? Почему мировое первенство по выиске у нас? Почему я трижды выигрывал приз Европы, да и по другую сторону Атлантики, кое-кого заставлял глотать мою пыль? Сенсация, писали газеты, когда Лилов с Фаворским брали барьеры в Париже, или когда Филатов поднимался на пьедестал в Риме. А Петушкову блистало в Аахине. Не такая уж сенсация. Почему, когда у причала Грейвс-Энд высадился наш мастер на езде Кротомский, то англичане, нация конников, уже через 5 минут, я свидетель, не называли его иначе, как маэстро? А ведь от причала до призовой дорожки еще далеко. Вот почему. Пришвартовались, ждем выгрузки. Вдруг англичане привели своих лошадей на погрузку. Приехали автобусом. Мы тогда о таком автобусе еще и не мечтали. На автобусе написано: «Лошади лорда Дерби». Естественно, подошли поинтересоваться. Слово за словом разговорились, как обычно говорят между собой конники, о лошадях. Что за жеребята, от кого происходит? «Вот этот, — говорит конюх англичанин, — от самого Наполеона. А Наполеон от этого, как его?» «От Назрулы», — вставил тут Ротомский. «О, ес!» — конюх подтвердил и продолжал. «Есть у нас дети Гипериона, а Гиперион от Сикамбра». «Нет», — говорит Ротомский, — «Сикамбр от Гипериона. Ведь ваш хозяин крестил потомство пор фавора с линии эмбарго через Гипериона. И скажи, смерти нет, приходящегося полубратом мифологии дочери эмбарго». Конюх сказал только: «О!» А когда они погрузку закончили, подошел к нам, других привел, и попрощались они. руку, маэстро. Почему так получилось? Потому что Ратомский не вчера родился. Он сын Ратомского, внук Ратомского, наследник опыта, копившегося 100 лет. Такой тренерской культуры, как в конном деле, не имел у нас ни один спорт. Другие виды спорта только развивались, некоторые и родиться еще не успели. А конники — это была уже сложившаяся среда. Более века с рук на руки передавались вожжи. «Как сидишь? Ты как сидишь, я тебя спрашиваю? Ноги у тебя или макароны?» Это сам Брусилов, когда кавалерийской школой командовал, в середине манежа стоял и покрикивал. И помнил этот крик Бавкун, а Бавкун учил Сидько, Сидько — Филатова. Конники-спортсмены старшего поколения, неоднократные чемпионы СССР в 20-40-х годах. Брусилов приходил в полк и спрашивал у вахмистра: «Ну, есть всадники?» «Никак нет, пока что не замечено». А перед ним целый полк, прошедший школу, обученный приемам верховой езды. Но приемы — это мало. Знаток спрашивал, есть ли всадники в высшем смысле, есть ли конники по натуре и по призванию, люди с головой и с душой, а главное, с руками конников, те, которые знают и могут больше того, чему научить можно. Конечно, не помню я прежнего ипподрома, как Драгоманов, но со своей стороны и я могу нынешним конникам сказать, что не помнят они того ипподрома, какой я застал, когда после войны прибыл в Москву. Конечно, уже не простирались конюшни до Башиловки, в Петровско-Разумовский парк резвить не ездили, на фили купать не водили, а возили в грузовике в Тушино. Однако ипподром был все же как целый город. С Ходынского поля ветер доносил рев авиационных моторов. Лошади вздрагивали при этом реве. Один раз утром самолет-гигант, идя на посадку, так напугал лошадей, бывших в тот момент на дорожке, что разбросало нас, как ураганом, по закоулкам и переулкам. Удержать ошалевших лошадей не было возможности. И меня самого жеребец утащил на откос, чуть ли не к вокзалу. Под откосом паровозы свистят. Жеребец бедный просто окаменел и уже не знал, где спасать свою жизнь. Удивительную штуку выкинул тогда конь Дорогой. Кличка у него была, собственно, Дарлинг. Ну, как-то пришел наш старшой из магазина и говорит: французских булок больше нет. Называются они теперь городскими. И наш Дарлинг стал тогда дорогим. Так этот Дорогой, он же Дарлинг, не бросился куда-нибудь, сломя голову, а сел. Просто сел посреди скакового круга. Сел на задние ноги, а передние между ними поставил, как собака. Сел и сидит. Кон-мальчик, еле на нем державшийся, оторопел. С лошадью все бывает. Среди лошадей и людоеды встречаются. Лошади способны кинуться на человека. Вообще, конь человека никогда не тронет. Много нужно бесчеловечия, чтобы озлобить лошадь до такой ненависти к человеку. Большей же частью все лошадиные причуды происходят не от злобы, а от робости. А робость — от близорукости. Из всех чувств у лошади на последнем месте — зрение. Лошадь хорошо слышит, прекрасно чует, но видит плохо. Глаза ей портит полумрак конюшни. Лошадь легко обманывается, и даже знакомый предмет может принять за чудовище. Тень на дорожке ей представляется пропастью. Один табунщик мне говорил, что мы в лошадиных глазах выглядим великанами и ходим вверх ногами. Иначе, — говорил он, — стали бы они нас терпеть. Уж этого я не знаю, в лошадиной шкуре я все-таки не был. Уселся Дорогой по-собачьему и напугал мальчишку до последней степени. Больше даже напугал его, чем если бы стал свечить, то есть вставать на дыбы, или же козлить, прыгать вверх, брыкаясь задними ногами. Нет, Дорогой сел и сидит. Свихнулся конь, решил мальчишка, сполз с седла и бежать. А Дорогой тут же вскочил, чувствуя свободу, и начал за другими лошадьми гоняться. Пережили мы тогда денек авиации. Катавасия. Катавасия — такая кличка тоже встречается. У нас кобыла есть. Сама рыжая, во лбу звезда. Каких только не попадалось кличек. Из-под топота копыт пыль по полю летит. Уж ругались-ругались на ипподроме. Кто это выговорит? А что поделаешь? С таким аттестатом конь из завода прибыл. Родословная, документация, эволюция, девальвация, за каждой кличкой судьба. Ветер доносил рев моторов, а на ипподроме тот же ветер шевелил травой, сеном. Улицы из одних конюшен. Да, мир был самобитый. Однако за пределами конного мира мало кто слышал тогда о лошадях, да и слышать не очень хотел. Как? С удивлением спрашивали, разве лошади еще существуют? Не снились тогда конникам ни первые полосы газет, ни праздничные кавалькады, ни цилиндры, ни фраки, ни рединготы, костюмы для верховой езды. А вокруг старого манежа на Колгином дворе ходили, облизываясь, волейболисты, баскетболисты, всякие атлеты, и по-своему мечтали, скоро-скоро этих кляч отсюда попросят, но мы выстояли. Вот тогда я и скакал скачки с барьерами. На рыжем жеребце-галопе я стал угрожать чемпионам. Жора был не в форме, лишних в нем было килограммов 8. Готовясь к решительной схватке, он пропал на несколько дней, чтобы сбросить вес. Как сейчас помню. Шел я седлать и вдруг слышу: «Помоги мне!» Я оглянулся. Еле держась на ногах, к забору прислонился Жора. «Что с тобой?» «Голова, голова кружится». Был слаб, как ребенок. «Как же ты собираешься скакать?» «Я побью тебя». И попросил довести его до конюшни. Тут случайно Савич оказался рядом. Он подтвердит. И еще, кажется, Петя Гречкин. Взяли мы Жору под руки и повели. Известные беговые наездники Петр Савич Гриценко и Петр Гречкин. На лошадь мы его посадили с трудом. Радамес, гнедой, на котором он ехал, был много класснее других лошадей. Но я обыграл его ездой. Стоит заглянуть мне в старые спортивные отчеты, как между строк слышу я и свой посыл, и шум трибун. В розыгрыше барьерной скачки на дистанции 2000 метров участвовали 14 всадников, представлявших все команды. Скачку выиграл спортсмен второй команды Советской армии, мастер спорта Насибов на жеребце «Галоп», рождение 1946 года. Пресс-ганг «Гюрза» с резвостью 2 минуты 13 секунд. 4 строки. Да и дело-то всего было на 2 минуты. Посторонний здесь немного прочтет. Но для меня не то что строка, но запятая, как и доли секунды в той скачке, была целой жизнью. Секунды не мелькали, они начинались и кончались, умещая множество мыслей, страстей, усилий. Галоп. От Гюрзы и пресс-ганга. Ему было тогда 5 лет. Поступил он к нам совершенно безногим. Держались на замораживающих уколах. Но действовала не только медицина, не одни уколы, а сердце лошадиное. Вот что значит это природное благородство темперамента, любовь к резвым аллюрам, свойственная кровной лошади. Боец по наследству, спортсменом в душе был Галоп. В той скачке я держался, конечно, по Радамесу. У полкруга стало видно, что хотя Радамес еще свеж, но Жора уже кончился и был балластом для лошади. Я выслал галопа вперед только голосом. Лошадь слышит, как я уже сказал, прекрасно, тем более на скаковой посадке голова всадника находится почти вровень с ухом лошади. Стоит ей шепнуть, как она принимает посыл. Ясно, не следует кричать так, чтобы от вашего посыла другие лошади шарахались. На финишной прямой я был уже один, и рядом никого. Никто не мог взять галопа. И я выиграл первенство страны. А Жору с лошади снимали. Нет уж, я предпочитаю ежедневную выдержку. На пенсию пойду, тогда и закусим. Чтобы отвлечься от голода, я иду до скачки в кино и смотрю подряд два сеанса. На втором сеансе кто-то трогает за плечо. В чем дело? Конец. Оказывается, я слегка заснул. Пора обратно на конюшню. Надо проверить лошадей, которые сегодня скачут. Иду через опустевший круг. Конюшня тиха. Корм проели. Вздыхает кто-то. Лучи солнца перекрестили коридор. В лучах пляшет пыль. Порядок. Я в этой тишине прислушиваюсь, не слышно ли прикуски. Это вредная такая привычка встречается у лошадей — глотать воздух. Занимаются они этим от безделья и даже заражают дурным примером других, а это вредно. Худеет лошадь, начинает нервничать. Но вместо характерного хлопающего звука прикуски, Николай, слышу вдруг голос словно с неба. Стоит он за навозницей, издавший этот едва различимый возглас. На нем какое-то пальто, хотя и жара. Ему все равно, жарко или холодно, лето или зима, ночь или день. Один, как у волка, горит огонь в его глазах. Николай. И протягивает сегодняшнюю программу. Я же сказал, чтобы духу твоего больше здесь не было. Одну лошадку. И дрожащая рука с программой. Рука дрожит мелко, едва заметной дрожью, как студень. Я же сказал, лошадку, одну лошадку, в последний раз. Расплачусь и брошу. Не касаясь программы, которую он у меня перед глазами перелистывает своей дрожащей рукой, говорю. В третьей скачке выиграю я, в пятой мой мальчик. И не оглядываясь, иду на конюшню. Николай! Не оглядываясь. Николай! Что еще? Глаза у него слезятся. Скажи мальчику, пусть придержит. Хлопаю дверью так, что воробьи взлетают с навозницы. Близость скачек чувствуется в воздухе. Прежде всего об этом догадываются лошади. Они знают об этом с утра. Они угадывают даже, кому скакать. Угадывают по малым порциям корма. Кому достались спартанские подачки, те начинают нервничать. Одни требуют еще, другие же вовсе отказываются есть. Навоз у них делается жидкий и вонючий. Существует масса признаков призового дня. Электризуется самый воздух, полны трибуны, флаги реют, и марш торжественно звучит. У меня перед скачкой начинается ровный и непрерывный подсос. Не боль, не привкус, а тяжесть. Легкая тяжесть, лежащая как камешек на полпути от сердца к желудку. А до чего переживают каждую скачку некоторые даже бывалые ездоки. И так всю жизнь. Всю жизнь как капитаны, те, что страдают морской болезнью. У меня проще, ну и я не железный. Впрочем, все проходит перед самой скачкой. Ты становишься кем-то другим, на кого ты сам смотришь со стороны. Влияет взгляд публики. Садишься в седло и едешь вдоль трибун, а щека, обращенная к публике, горит. На проминке перед скачкой, чтобы открыть лошади дыхание, делаю размашку очень легкую. Лошадь подо мной пылкая, и разогревать ее особенно не требуется. Собираемся к старту. 8 лошадей. Я слежу за четвертым, который мне не то чтобы опасен, но который, я знаю, не прочь выиграть. У меня 7-й с поля. Помощник стартера тянет следом за собой через дорожку резиновый канат. 4-й нервничает, бросается вперед раньше времени, но резина не пускает его. А я, напротив, спокойно жду, пока все выровняются. Стартер с вышки кричит в рупор металлическим голосом. Но вот мы идем. Стартер, растопырив руки и как бы желая схватить нас всех с криком «Куда же вы? Стойте!» Стартер выкатывает глаза и что есть силы кричит: «Пошел!» Резинка щелкает, открывая путь. А сзади, кроме того, щелкает бич в руках у второго помощника-стартера. Издалека доносится колокол: «Пошли!» Четвертый решил вести скачку. Бросился он поперек дорожки и занял бровку. «Пусть его! Дорога впереди длинная!» Я устроился следом за лошадьми. Справа меня прикрывает Костя, скакун старый. Он меня спрашивает: «В бане был?» «Нет, а ты?» «И я не пошел. А пар, говорят, был в порядке». «Какие у тебя шансы?» — киваю головой на его вороненького жеребенка. «После 1000 метров встает, подлец», — отвечает Костя. «Пробные галопы надо ему длиннее делать. Значит, дыхания у него не хватает». «Вся линия у них такая», — отзывается Костя. «Скакал я на его матери и на бабке скакал. Все вставали». «Фляеры», — говорит он и прибавляет еще несколько слов. «Фляеры же означает лошадей пылких, быстрых, но лишенных выносливости». Выходим из поворота и приближаемся к половине дистанции. «Пусти меня, Костя», — говорю я сопернику. «Я поеду». «Давай». Он берет чуть вправо, я же качаю поводьями и равняюсь с лошадью, шедшей впереди. «Что так рано поехал?» — спрашивает меня сидящий на ней ездок. «Надоело пыль твою глотать», — отвечаю. «Хлеб у маленьких отбиваешь. А тебе что, скачка нужна?» «Нет, поезжай». Впереди заколдованное место, то самое, где лошади после тренировки съезжают с круга. Тут они, какая бы ни была скачка, сами, словно ямщицкие лошади возле трактира, стихают. Думают: «Вдруг домой?» Поэтому показываю хлыст. Только показываю. Конь прижимает уши. «Понял». У этого же места всегда смотрят скачку конюхи. Люблю им крикнуть что-нибудь юмористическое. Но что-то в голову сейчас ничего не приходит. Кричу: «Караул!» И успеваю услышать, как хохочут. Но смех быстро остается далеко позади. Пейс все-таки приличный. Но вот я, не шутя, поднимаю хлыст. «Проснись, милый!» Четвертый номер все еще впереди. Ошибся он. Думал, я буду с ним резаться на силу, а я поехал на бросок. Насибова не поймаешь. Насибов эту скачку выиграл, прежде чем ты со старта принял. Оставив поводье в одной руке, я мерно опускаю хлыст 2 раза, но не бью. Насибов не бьет. Насибов обозначает удар, толкая при этом коня в такт и рукой, и ногами. Лошадь как бы уходит из-под меня. Значит, ответила на посыл. Последний поворот. Я у четвертого в сиделке. Сколько он делает лишних движений? Слежу я за жокеем, старающимся справиться со мной и удержать первенство. Что делает он руками и ногами? Болтается корпусом из стороны в сторону. Так в ночное хорошо ехать, а не в классических призах скакать. Только лошади мешает. Сила жокейства в слитности с лошадью. Один организм. Еще качаю поводом и опять поднимаю хлыст. Но опускать его уже не приходится. Звонок. Четвертый финишировал у меня в сиделке. Мальчик принимает у меня лошадь, а я с седлом в руках иду на весы. 59. «Третью скачку выиграл номер 7», — слышно радио. Аспарагус, скакавший под жокеем международной категории Насибовым, резвость скачки — этого я не слушаю, сам знаю. Иду переодеться. Снимаю свой фиолетовый камзол, рукава желтые и васильковый картуз. Со скачкой тем временем чередуется заезд рысаков. Четвертый, и я выхожу из раздевалки как раз к 5-й скачке. Мой мальчик готовится, подтягивает подпруги, я подхожу подкинуть его в седло. И когда он берет стремя, между прочим, говорю ему: «Возьмешь в повороте на себя». Не отвечая мне, он становится с лошадью на свое место. Интересно, кого же эти проходимцы решили первым выпустить? Происходит, конечно, полное безобразие. Жокеи едут и только и делают, что оглядываются назад. Где же этот тихоход, который должен выиграть? И приходит к столбу совершенный аутсайдер. Позор! В публике крик. Судейская некоторое время молчит. Потом на доске результатов вместо номера и резвости победителя появляется слово «котел». Скачка аннулирована. Доигрались. Скакавших жокеев одного за другим вызывают в судейскую. Туда же протискивается синяя фуражка милиционера. Бедный мой мальчик. Мне же остается зайти еще раз на конюшню и разметить табель работы на завтра. «Привет науке!» — говорю, проходя по коридору. Сажусь в жокейский за стол. Беру табель, беру ручку, пишу. Шаг. Аспарагус. Рысь. Элеватор. Бей меня, не хочу я. Гало. Звонок. Внутренний. Кончаю писать, кладу ручку, беру трубку. Насибов слушает. К директору, срочно. Началось. Иду в который раз сегодня. Через круг в контору. Кабинет Драгоманова просто музей. Люблю заходить в этот кабинет, просто радостно. Картины, бронза, сияют кубки в зеркальных шкафах. Сегодня кубки-то сияют, но лица мрачны. Сидит судья, кроме Драгоманова, и еще кто-то мне незнакомый. Товарищ Тасибов, начинает Драгоманов, объясните, почему в пятой скачке ваша лошадь так плохо прошла, ведь она была фаворитом. «Ах, это и есть Насибов!» — восклицает незнакомец. «Приятно познакомиться!» — и жмет руку. «Майор Пронин». «Знакомство, ничего не скажешь». «Так объясните!» — не отстает Драгоманов. «На картине за спиной у него я выигрываю кубок Осло на гнедом гарнире. Сколько же в этом жеребце было лошади?» А на столе у Драгоманова забег подо мной в бронзе. «Мальчик», — отвечаю, — «мальчика я посадил. Мало опыта. У поворота он просидел, а надо было выпускать вовсю. Зачем же на такую ответственную лошадь сажать мальчика?» — возмущается главный судья. Самому противно. Разговор на этом заканчивается. Майор даже руку жмет и говорит: «Приду болеть за вас». Но Драгоманов руки не подает и провожает меня за дверь. Там на прощание он вздыхает. «Хоть бы ты и постыдился». Да, так вот проснешься утром, зимой, когда на конюшню спешить не надо, и вспоминаешь былую боль.